Глава 8. В середине июля дипломатические усилия увенчались хоть каким-то промежуточным успехом. Китайцы после нескольких протестных нот отвели танковые подразделения от восточных границ на 140 километров, и то после демонстративных пятидневных учений возле озера Ханко с участием авиации, танков, десантно-штурмовых бригад, сыпавшихся с неба как семена одуванчиков, сдутых шаловливыми ребятишками с распушившегося цветка. Артиллерийские стрельбы шли беспрерывно двое суток. Даже ночью грохотало так, что притихшие китайцы ежились в своих приграничных городах. Возможно, кто-то очень сильно ругал воинственный генштаб Китайской народной армии, потому что последний довод русских был в демонстрации возможностей магического оружия. Такого полярного сияния в этих широтах никогда не видели. Отказала вся электроника, глохли радиостанции, помехи забивали все РЛС в регионе. Даже азиатский флот САСШ испытывал трудности в координации. Что уж говорить о переполошившихся китайцах, они все поняли. Упорствовала лишь небесная канцелярия Цинго. Маньчжуры оказались верны своей упертости и продолжали наращивать группировку на северном выступе широким фронтом от Албазина до Благовещенска. Всем военным атташе, прибывшим на будущий театр боевых действий, было ясно, кто-то получит мощного пинка, и будут это точно не русские. Впрочем, жуткий медведь, заворочившийся в своей берлоге, уже начал раздавать щедрые гостинцы. Начались какие-то непонятные столкновения на границе в глубине территории Маньчжурии. Причем получали по полному разряду бандитские формирования хунхузов, собравшиеся для набега на русские территории. Были зафиксированы бои с применением магии, после чего паническое бегство подальше от пограничных столбов привело бандитов в чувство. Но дипломаты и военные понимали, что это ненадолго. Демилитаризация приграничных зон так и не была разработана. Константин Михайлович собирался домой, когда последний календарный лист июля улетел в корзину для мусора. Брат-император, удовлетворившись первичными итогами на дальневосточных границах, отозвал его обратно, приказав сдать все дела губернатору края. Уже садясь в самолет, великий князь воздал хвалу Творцу, что не допустил боевых столкновений, иначе они разрослись бы в полноценную войну. Насколько бы ни были воинственными желания некоторых генералов, жаждущих повесить лишнюю побрякушку на мундир, осторожность и разум сыграли решающую роль. Хватило и учений, на которые выделили огромные деньги. Но эти затраты стоили мира. Тайные дворы подключились к большой игре и по своим каналам организовали массовые точечные удары по скоплению хунхузов на Албазинском и Амурском направлениях. В общем, наделали шуму преизрядно, на что тут же отреагировала небесная канцелярия. Русские дипломаты разводили руками, признавая за тайными дворами право вести свою политику, независимо от государственной. Это полувоенная частная организация, связанная контрактами со всеми близлежащими азиатскими странами, и никакого отношения к политике Российской империи не имеет. «Пусть теперь грызутся между собой», – довольно думал Константин Михайлович, глядя в иллюминатор на проплывающие под ним зеленые массивы тайги, прожилки рек, горные вершины восточных Саян, а затем и Урала. «Мы выиграли немного времени, отвлекая китайцев от переброски наших войск на Дальний Восток этими учениями, которые, несомненно, станут украшением по дезинформации». Великий князь признавался себе, что очень рад свершившемуся. Даже удивительно, что за месяц ему удалось переговорить со стражами восточных тайных дворов, убедить их в необходимости действовать одновременно с началом учений. Заодно встретился наедине с Иваном Борисовичем, тем самым стражем, чьи люди обнаружили в лесу Никиту. Передал большой привет от мальчишки, рассказал, что он осваивается в Петербурге. По глазам старика князь Константин видел его недовольство. Еще бы, когда уводят из-под носа волхва, разрушая планы по созданию какой-то там боевой тройки, мало кому понравится. Ничего, переживут. В конце концов, даже среди простолюдинов попадаются самородки. Пусть и ищут, обучают. Никита нужен великому князю для других дел, более насыщенных и важных, чем барахтанье в провинциальном болоте. Важный шаг для будущего укрепления собственных позиций сделан. Усмехнувшись, Меньшиков вспомнил, как смотрел по сети электронные версии бульварных газет. Почему-то мгновенно после отъезда великого князя на Дальний Восток прекратились публикации фотографий двусмысленного содержания. Тон статей стал нейтральным, даже где-то доброжелательным. Раскапывать генеалогию Никиты не переставали, но дело представляли так, как и стоило делать с самого начала. Да, недооценка будущего зятя великого князя Меньшикова больно ударит по оппозиционным кланам. Парень не раскидывался словами. Сказал, что щелкоперы заткнутся, сделал. Смотри, какие красивые, романтичные фотографии. Любо-дорого посмотреть. Не иначе специальные сессии стали проводить. Хе, щука еще та растет, как бы пальцы не оттяпало. И все равно Меньшиков был в благодушном настроении и даже попросил стюардессу принести коньячку с лимоном. Лететь еще долго, с дозаправкой в Омске, народу в салоне немного. Большинство военных, но и они сидят отдельно. Это великому князю выделен специальный кабинет, чтобы работалось лучше. Попивая янтарный напиток, Константин Михайлович продолжал размышлять о будущем. Несомненно, через пару лет Балахнин со своей прозападной шайкой поймет, что вокруг трона будут стоять новые люди, неподкупные, радеющие за будущее России без всяких англосаксонских подпевал. Хватило одного раза, когда Рюриковичи безжалостно отодвинули от трона и посадили прихвостней Романовых. Как будто император не видит, что кое-кто хочет провести реконструкцию власти под шумок парламентаризма. Лишь бы не стал делать ошибку, приближая к себе тех же потомков Рюриковичей, которые жаждали возврата своих привилегий. Дашковы, Оболенские, Волконские – у этих еще живы в памяти события древности. Они не забыли, как обошлись с предками. И зубы точат на Романовых до сих пор. Клановые стычки происходят чуть ли не каждый год. Вздохнув, взял в руки спутниковый телефон. Надо домой позвонить, узнать, как идут дела. То, что его невестка Елизавета, жена Сашки, взялась помогать с приготовлениями к свадьбе, это хороший знак. Нужно учитывать неспособность родни Назарова помочь в силу отсутствия таковой. Хотя можно было привлечь и двоюродного брата-патриарха, чем не родственники. «Привет, дорогая», – услышав, наконец, голос княгини, улыбнулся Меньшиков. «А я уже домой лечу. Все, разобрались с делами». «Это хорошо», – вздохнула с облегчением Надежда Игнатьевна. «У нас такой тарарам стоит, хоть самой из дому беги. Но дело движется к завершению. Гости почти все получили приглашение, сценарий свадебного торжества разработан, дом для молодых почти обновлен, остались небольшие недоделки, но их обещали исправить за 2 недели. Туда каждый день Никита ездит. Что он там им говорит, не представляю, только работы значительно ускорились». «И они разбегаться не стали от таких визитов», — усмехнулся великий князь. «С Никитой сильно не забалуешь. Со столичными щелкоперами не он ли разбирался?» «Есть такое подозрение», — весело подтвердила жена. «Очень все пристойно стало в редакциях желтой прессы». «Как девочки? Сашка?» «Сашке что будет? Под ногами вертится, смешается. Хотел его к матери с Катей отправить до дня свадьбы. Вместе бы и приехали обратно. Они ни в какую, уперлись. Пришлось организовывать для них мелкие поручения». «Тамара?» «Ну, а что с ней особенного?» Голос жены слегка, но изменился. «Все с Никиткой вечера проводят у нас. Что-то задумали, посещают хореографию, танец готовят. Мне кажется, молодые слишком серьезно подходят к свадьбе. Разговор о протекции, поиске союзников и прочие вещи, настораживающие меня, как к войне готовятся». «Это нормально», – призадумался Константин Михайлович. «Подозреваю, что новый род Назаровых начнет дрейфовать в сторону независимости. Тамара и Никита сами по себе люди самостоятельные и с амбициями, ничего удивительного. Сошлась парочка на удивление». «Надеюсь, ты поговоришь с ними? Мне не по себе. Как бы среди столичной знати не начались брожения. Сам же знаешь, как император относится к подобным вещам. И так приходится между партиями лавировать. Не драматизируй ситуацию, я буду следить за детьми. Молодость любит разрушать и ломать. Направим их энергию в созидательное русло. Пусть лучше наследников рожают. Еще есть что-нибудь интересное?» Великий князь спрашивал с подтекстом, надеясь, что жена догадается, что волнует его. Надежда Игнатьевна его не разочаровала, точно просчитав намек, удивленно переспросила. «Не понимаю, дорогой, что еще тебя волнует? У нас спокойствие выше адмиралтейского шпиля». «У тебя голос дрогнул в прошлый раз», — насел великий князь. «Бывает такое. Ты же не сенсорик, чтобы всякий раз по этому поводу настораживаться». «А я с кем живу столько лет? Тоже научился чувствовать. Что-то произошло?» «То, что меня волнует, связано с фармагиками, не более». «Опять рецидивы?» – нахмурился Константин Михайлович. «Что на этот раз?» «Давай ты спокойно приедешь, а я все расскажу. Пока ты в воздухе, ничего не разрешится. Ситуация странная, но не настолько жуткая, что ты себе успел придумать». «Хорошо, прекратим этот разговор. Через 5 часов я буду в столице. Потом мне надо к Сашке на доклад. Он меня будет ждать. Домой приеду не раньше 9. Никита тоже пусть дождется меня. Ему приветы из Албазина везу. Пока горячий, передать надо», — усмехнулся Меньшиков, стараясь сгладить последний момент в разговоре. Сердце все равно предательски ворохнулось. Не договаривает, Наденька что-то скрывает. Ладно, обычные тайны, которые требуют осмысления по прошествии какого-то времени. Ясно одно, есть проблема, но она решаема. Успокоившись, Константин Михайлович выключил телефон, откинул спинку кресла и попробовал задремать. Ему это удалось. Последние несколько дней были насыщены переездами и встречами, бесконечными планированиями, собраниями и фуршетами. Куда без них? Целой делегации дворян в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Чите. Как живым удалось выбраться? Самолет приземлился в Левашово на военном аэродроме, где Меньшиков встречал личный кортеж. Оттуда сразу же он направился в императорский дворец. Александр уже ждал брата в своем кабинете и сразу же от двери обнял его крепко и подтолкнул к столу, где стояли две стопки с водкой и немудреная закусь. «Проходи, проходи, давай за приезд». Они выпили, слегка закусили. Александр достал из своей неизменной коробки сигару, закурил и распахнул окно. Клубы ароматного дыма стали выползать в душные августовские сумерки. «Все доклады от тебя я получил, проанализировал», — сказал император, когда Константин Михайлович устроился в кресле. «Не вызывает сомнений, что вся возня инициирована английской резидентурой и американскими дипломатами. Упорно толкают китайцев на необдуманные поступки. Ты знал, что в ходу появились копии с якобы древних карт, где показано, насколько древний Китай и до каких пределов они могут претендовать на северные территории? Скажу тебе, любой коллекционер обзавидуется». «Получается, на историческом уровне закрепляют свои претензии?» «А как же! Чем древнее история, тем больше шансов урвать кусок у соседа на законном основании. Ясно, что Китаю наши земли за Амуром нужны как собаке пятая нога, но само желание пощипать русского медведя приводит кое-кого в восторг в азиатской столице. Глупцы!» Император помолчал, попыхивая сигарой. Средний Меньшиков пока молчал, раз брат не спрашивает. «Жаль, что мы не можем использовать свое влияние среди уйгур, нет общих границ», – вздохнул Александр. «А то бы небо совчинку показалось нашим желтолицым соседям. Думаю, до конца года мы конфликт пригасили, но этих мероприятий недостаточно». «Манчжуры», – осторожно заметил Константин Михайлович. «А что манчжуры?» – император пожал плечами, положил сигару в пепельницу и сам разлил водку по стопкам, подал брату одну. Кадровые войска стоят на месте, мнутся и ждут каких-то активных действий со стороны своих генералов. Хунхузы не бойцы, а обыкновенные бандиты. Говоришь, их изрядно потрепали потайники? Да они сами с радостью согласились. Слишком уж конфликтной стала ситуация. Прорядили их где только можно. По разным оценкам, потери бандформирований составляют до 3000 человек на всем протяжении Амурской границы. По памяти доложил великий князь сводки по тайным дворам. Это, скажу тебе, весьма много. Вот видишь, как мы вовремя спохватились. Я взял на себя всю полноту ответственности, пока дума сопли жевала. Балахнин со своей сворой все пытался вывести дальневосточный конфликт на уровень разбирательства в мировой лиге. Говорящая голова. Александра перекорежила, словно он выпил не водку, а соляной кислоты. Его отношение к англофильской группировке Балахнина и других влиятельных аристократов в лице Орлова, Абрамова и Романова давно было известно Константину Михайловичу. Болит зуб, а выдернуть не дают. «В мировой лиге слишком много доброхотов, играющих на стороне Запада», – пожал плечами великий князь. «Всех не переслушаешь, каждому не угодишь». «Как настроение населения на Дальнем Востоке?» «Обычное, деловое, жизнь кипит. Во Владивостоке строят новые терминалы для морских грузов, расширяют дороги вдоль побережья, ведут новые ветки на север. Губернатор края поговаривает, что купцы хотят на думских прениях выступить с инициативой создания свободных торговых зон с Кореей, Японией и Маньчжурией. Говорят, лучше торговать, чем воевать». «Ну, пусть организовываются», – добродушно махнул рукой император. «Авось погасят трение между государствами звонкой купеческой монетой. Ты домой звонил?» «Да, еще когда в воздухе был». «Домой приедешь? Лизавету мою мягко и ненавязчиво отправь к мужу», – усмехнулся Александр. Так увлеклась подготовкой к Тамариной свадьбе, что совершенно про меня забыла. «Этакое безобразие не годится. Дети, понимаешь, спрашивают, где матушка изволит целыми днями пропадать». «Действительно непорядок», – покивал головой Константин Михайлович. Опять в голове всплыли слова жены о какой-то странной проблеме. Тревожно так стало. От ожидания неприятных вестей всегда на душе поселяется тягость, обволакивая сердце удушливой пеленой. После недолгого молчания Александр прошелся по кабинету, пытаясь собраться с мыслями, потом схватил почти погасшую сигару, сделал несколько глубоких затяжек, разгоняя температуру в табачных листьях, и удовлетворенно кивнул. «Ко мне несколько дней назад с докладом приходил Афанасий Николаевич. Ты же знаешь, Костя, что я с него не слезаю за тот случай с беглым зэком. Якут, кажется?» «Да, помню такого». «Догадайся, что подсунул мне радостный? Десяток схем, по которым можно сделать двусмысленные выводы». «И какие же?» – удивился великий князь, еще ничего не понимая. «Парадоксальная ситуация, как сказал сам министр. Побег якута выгоден некому Назарову Никите Анатольевичу, по местному дворянину. Ты такого знаешь? Он, кажется, твой будущий зять». «Что за бред?» – хохотнул Меньшиков средний. «Радостный не был пьян?» «Нет, как раз очень серьезен. Обвинений не предъявлял, слава творцу, но есть данные наружного наблюдения. Никита активно встречается с некими лицами, относящимися к криминальному миру. Или сам ищет якута, или уже нашел и где-то прячет. Так следует понимать доклад радостного». «А кто дал ему право устанавливать слежку?» – побагровел Константин Михайлович. «Никто. Даже прокурор отнесся к его идее весьма прохладно. Поэтому он рисковал своей головой и первым делом доложил мне». «Шкуру спущу мерзавцу!» – заполыхал Меньшиков. «Да как он смеет?» «Не шуми, Костя!» – прервал его гнев император. «Мне ведь самому интересно, что задумал Назаров. После его гениального хода с браслетами Орлана я ему верю больше, чем всему кабинету. Ну, до политики допускать парня не собираюсь, а вот в игре с преступниками есть нечто интересное для нашей полиции». «Меня Тамара убьет, если узнает, что я потакаю детским выходкам ее будущего мужа», – разозлился Меньшиков. «Это ни в какие ворота не лезет. Хватит уже глупостей. Есть реальные факты сговора с ворами?» «Есть косвенные. Некий хирург, мотор, окунь – все они связаны с Лобаном, который был арестован по обвинению в торговле радугой. Оказалось, что навет на бандита был задуман с целью вывести троицу из-под наблюдения. К Лобанову есть много вопросов, но они, увы, не связаны с магическим наркотиком». «И он с ними контактирует?» – не поверил великий князь. «Да, представь себе. Но самое интересное». Александр присел на подлокотник соседнего кресла, держа сигару на излете. «Твой потайник занялся вещами, которыми ему не следует заниматься. Возьми со стола фотографии, будь добр, посмотри их». Император, пыхая дымом, внимательно вглядывался в лицо брата, словно пытался уловить любую его мимику, но Константин Михайлович пожал плечами и бросил стопку снимков обратно на стол. «Это посольство САСШ Британии, а также их сотрудники, господин Эндрю Сквайр, которого мы знаем как американского резидента, и мистер Голдберг, второй секретарь британского посольства». «Иначе господин Фицрой», – оживился Александр. «Так он себя называет, когда встречается с людьми, передающими ему алмазы». «А при чем здесь Никита?» «При том, что контрразведчики и СИП получили информацию по сбыту наших алмазов американцам и англичанам. Больше, конечно, островитяне замешаны, но это дело второе. Так вот, анонимный доброжелатель каким-то образом собрал многочисленные данные по контрабанде, да еще и со свидетелем. Целый фильм с допросом снял, даже на бумаге все расписано. В общем, безопасники ручки потирают. Еще бы, разом вскрылась целая преступная сеть. Алмазы, утекающие из страны, используются как ингредиент в создании радуги. Вижу, ты сильно удивлен». «Да, невероятная история», – пробормотал великий князь. «Только я до сих пор не понимаю роли Назарова. И чем занималась СИП все это время?» «Каким-то образом парень оставил маленький след на пакетах, аурную метку оставил. То ли по неаккуратности, то ли расслабился, а может и такое быть, что специально засветился. В общем, мои волхвы слечили метку с базой данных по коллегии иерархов и нашли виновника. Твой зятек будущий развлекается. Каково?» «Слов нет, я в шоке», — признался Меньшиков средний. «Зачем ему это?» «Твой потайник занялся вещами, которыми ему не следует заниматься», — постражал голос императора. «Есть контрразведка, есть профильные службы. Сделай ему внушение. Хорошо, что ему хватило ума передать им такой компромат на британцев. Представляешь, если подтвердятся данные, что именно они стоят за изготовлением радуги. Кстати, дома почитаешь аналитический доклад господина Сухарева. Он там жуткие вещи описывает. Потом дашь свое мнение. Оно для меня важно. А Никита пусть лучше с невестой почаще встречается. Все, пользы больше будет». «А-а-а!» – залился краской, как мальчишка Константин Михайлович. «Ты на что их толкаешь, Сашка?» «Да ну тебя, хранитель патриархальных ценностей!» – отмахнулся Александр. «Толкаю я их. Сам толкнул. Еще в Албазине. Мы живем в современном мире, свободном до безобразия. Молодые торопятся познать запретные плоды, ошибаются, делают выводы. Вон сколько скандалов в дворянских семьях. Дети с нарезки слетают, сходятся, любятся, разбегаются. Плевать они хотели на запреты родителей. Я же не могу еще и нравственный кодекс в России выпустить. Одна Лариса Зубова всех переплюнула. Не забыл ту историю? Что за хрень здесь творится? Константин Михайлович ослабил воротничок рубашки, словно она удавкой вцепилась ему в шею. Приехал домой, а получаю ворох каких-то дурацких известий. А тебе больше ничего не известно о творящихся в нашем доме делах? Я же не маньяк, чтобы вашу личную жизнь наизнанку выворачивать, обиделся император. И на том спасибо. А ты поспрашивай жену. Полагаю, есть что-то личное, касающееся только матери и дочери. Никиту приструни слегка, но ругать не вздумай и кулаками по столу не стучи. Его инициативы полезны для безопасности империи, но сейчас он не потайник, а обычный студент Академии иерархов. Все, хватит геройствовать. По его связям с воровскими элементами? Ничего не доказано, посему повелеваю тебе держать язык за зубами. Если что-то всплывет, то полезное для нас. Лучше уж мы воспользуемся ситуацией, чем кто-то другой. Великий князь с тяжелыми чувствами садился в машину. Что-то творилось за его спиной, а он, владеющий мощным ресурсом слежки, рычагами давления и прочими механизмами, ничего не знает про свою семью. Причем молчат все. Разорву. Устрою вам промывку мозгов, котята неразумные. Кортеж, повинуясь команде Меньшикова, расстроенного до чрезвычайности, увеличил скорость и, сбивая автомобильные потоки к обочине дорог, быстро добрался до дворца, не обращая внимания на суматоху, которую он устроил по маршруту своего движения.